Глава 7. Лера. Планерка. В 9:30 ко мне пожаловал еще один гость. Это был невысокий мужчина лет 30, немного полноватый и, несмотря на возраст, местами даже лосоватый. Он вежливо постучался. Увидев, что я подняла взгляд, вошел. «Доброе утро. Мы с вами соседи по кабинетам. Давайте знакомиться». Мужчина был сама простота. Такой искренний, что не хотелось портить ему настроение. Решила подыграть, да и союзники мне тут понадобятся. И уж пусть лучше это будет мужчина. «Давайте». Мила, как мне кажется, улыбнулась. «Меня зовут Степан. Меня Лера». «Я смотрю, вы уже обустроились? А мой кабинет только убирают». «Могли бы позаботиться заранее, такие гости приехали». Пошутила я, чтобы разрядить обстановку. И реально было жалко Степана. Неуверенность его пронизывала с ног до головы. Обратила внимание, что на безымянном пальце было обручальное кольцо. Почему-то к женатым мужчинам я испытывала особенное уважение. Даже не знаю, в чем причина. Наверное, потому что в такое сложное время они нашли в себе силы, определились и выбрали ту единственную. Лично я в счастливые браки не верила. Степан производил впечатление добропорядочного мужа, и с ним вполне можно сдружиться. Зря говорят, что не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. Все зависит от них. Женщина должна устанавливать границы общения, а мужчина не нарушать. Ладно, Степан, увидимся на планерке. А сейчас, если не против, я продолжу. Конечно, конечно. Степан заторопился к выходу, боясь, что был и так слишком навязчивым. Я опять осталась одна в своем кабинете. Хотелось кофе. Вышла и последовала к комнате для отдыха. Каждый сотрудник открытой рабочей зоны посчитал своим долгом отвлечься от своей важной работы и окинуть меня оценивающим взглядом. Прямо-таки читалось в глазах, куда же она так вырядилась. А я не вырядилась. Я так выгляжу каждый день, и скоро они в этом убедятся. Очень высокий каблук, чтобы не чувствовать себя намного ниже мужчин. Узкая и достаточно длинная юбка ниже колена. Блузка и жакет. Все строго по фигуре, абсолютно ничего лишнего. Считаю, что все профессионалы должны соблюдать дресс-код на работе. Миновав самую густонаселенную сотрудниками среднего звена зону, я увидела Тимура. Он с улыбкой чеширского кота стоял у принтера, а какая-то блондиночка, видимо, только что окончившая университет, преданно смотрела ему в глаза. По ее лицу было видно, что она крайне растеряна и обескуражена новой обстановкой, а Тимур, как проводник во взрослую жизнь, взял над ней шефство. Вот это как раз твоя пара, милый. В общем, в отношении его и не ошиблась, местный Дон Жуан. Сделала вид, что не обратила на них внимания и последовала к своей цели. Они меня и подавно не заметили, слишком уж были увлечены друг другом. На планерке я, наконец, познакомилась со своим непосредственным руководителем, и он мне совсем не понравился. Григорий Петрович странно себя вел, впадая прилюдно в панибратские отношения с отдельными участниками, что уже говорило о его необъективности. Надеюсь, я не права. Было неприятно видеть среди его близких знакомых Тимура. Он вроде был, как и все, но на особых условиях. Изредка поглядывал на меня свысока. Ничего, это все пыль в глаза. Оценить будут профессионализм и креативность. Далеко на дружбе не уедешь. Среди участников были сплошные мужчины и всего лишь еще одна женщина в странной одежде, которую бы я даже дома не надела. Публика очень разношерстная. Внимательно выслушала наставления, все записала и была готова как никогда. Уже заразилась духом соперничества и хотелось победить. Тем более в мужском обществе был шанс реально выделиться нестандартным мышлением. На выходе из кабинета Григорий Петрович подошел, приобнял и сказал: «Валерия Викторовна, задержитесь ненадолго». Если честно, была удивлена, что он вообще знает мое имя. А то, что его руки были где-то на мне, вообще никуда не годилось. «Мы с Семеном Семеновичем давние знакомые», — начал он издалека. «Он меня попросил за вами присматривать тут, в Москве». Такие слова у меня вызвали улыбку. Потеплело на душе от заботы прежнего начальника и немного рассмешило, когда представила, как же это будет выглядеть. Я слегка расслабилась. Его объятия носили чисто покровительственный характер. «Да, Семен Семенович, он такой. Но поверьте, я вполне способна о себе позаботиться сама. Так что спасибо, конечно. Но я за честную борьбу, без каких-либо вмешательств в процесс». На лице Григория Петровича отразилось полное недоумение. Он еще не понял, как реагировать на мои слова. «Просто хочу, чтобы моя победа была кристально чистой и заслуженной. поэтому лучше сразу расставить все точки над «и». А я вам нечестную и не предлагал. Это вы фантазируете. Женщины всегда склонны что-то додумывать на свой лад. В любом случае обращайтесь, если что, всегда дам дельный совет. Бесила такая позиция в отношении женщин, но спорить не стала. Не в этот раз. И так наговорила лишнего. Сейчас самое лучшее удалиться. Конечно. Безотрывно глядя на монитор компьютера, Григорий Петрович сделал вид, что у него какие-то важные дела. Из этого я сделала вывод, что могу идти. Я пойду работать? Да, конечно. Времени совсем немного.